Глава 8. В таком выматывающем режиме я прожил следующие 5 дней. На сон оставалось от силы часов 5, и если бы не требующее пощады тело персонажа, я бы сократил это время еще минимум на 1 час. Результаты такой адской работы были приличными, я быстро прогрессировал, но мне было этого мало. Местные мобы быстро поняли, что рядом появился смертельно опасный хищник, и уходили из привычных мест обитания. Каждый день мне приходилось удаляться от руин башни все дальше, но помогало это слабо. Мобов было мало, и набор опыта замедлялся с каждым днем. Я смог достичь только 5-го уровня, и меня это раздражало. Один раз я даже сунулся вглубь болот, но еле унес ноги от швыряющейся магии кикиморы 38 уровня, которая является именным монстром с усиленными характеристиками. Ее свита, 5 болотных псов, гнала меня до самых руин сторожевой башни и отстала только тогда, когда я удалился по тропке среди непролазных топей на приличное расстояние. При этом твари довольно долго пытались достать меня с берега костяными шипами, и выжил я лишь чудом. Спас щит, который я догадался закрепить на спине. Он принял на себя не менее 10 попаданий. После таких приключений желание исследовать болото у меня отпало. Лучше я буду тусоваться у самой кромки и бить слабых мобов. Без магической защиты справиться со столь сильными тварями я не смогу. С раскопками тоже дела обстояли не очень. Лестницу в подвальное помещение наглухо перегородил здоровенный булыжник, который вот уже 5 дней я пытаюсь разбить молотом. Пришлось даже пожертвовать мечом. Я загнал лезвие в трещину и долбил молотом по рукояти, пока оно полностью не вошло в камень, но это не помогло. Поэтому последние дни я пытался отколоть кусок камня у стены и сделать так, чтобы он провалился вниз. Но в каждой ситуации могут отыскаться и положительные моменты. Хоть многочасовое махание молотом и вымотало до предела, но система все видит. Вчера мне прилетела 1 к силе, а сегодня повысилась и выносливость. Я много раз уже порывался ускорить процесс и вложить очки возвышения, коих скопилось уже 4 штуки, в силу, но что-то меня удерживало от этого решения. Слишком ценный это ресурс, и слишком мало система Инферно начисляет их за левел ап. Цифры параметров тела на данный момент меня устраивают. Не идеально, конечно, но терпимо. Проблема в том, что у персонажа открыт минимальный набор самых простых атрибутов. Да, они необходимы, но даже если задрать их до потолка, это не поможет справиться с опасностями этого мира. Да и повысить физические параметры можно самостоятельно. Да, это долго и выматывает до предела, но возможно, тогда как редкие атрибуты, которые еще только предстоит открыть в будущем, можно усилить лишь за счет очков возвышения, поэтому я скрипел зубами, терпел и продолжал бить молотом по каменюке. Лиса за прошедшие дни я откормил до 5-го левела. Пет давно перебил всю мелкую живность на островке и часто ходил со мной на охоту. Благодаря острому нюху Флокса нам удавалось отыскивать норы зверья. Лис уже с легкостью мог справиться со стаей матерых крыс и гонял флоксов, превосходящих его на 5 уровней. Рассказы исследователей о высоком интеллекте петов оказались правдивы. Лис не только понимал простые команды, но еще и выполнял их в точности, как я сказал. Небольшой зверек обследовал логово мобов, проникнуть в которые мне не позволяли габариты, заблаговременно предупреждал о приближении противников, выслеживал других мобов, но самым полезным умением Флокса оказалось магическое чутье, которое появилось при достижении 5-го уровня. Понял я это далеко не сразу. После левел-апа лис начал вести себя беспокойно. Он бегал вокруг руин сторожевой башни, заходил во внутреннюю комнату, скулил, выходил обратно, терся о мои ноги, прикусывал одежду. В итоге я догадался, что зверек хочет, чтобы я пошел вместе с ним. Проследовав за лисом во внутреннюю комнату, ставшую временной базой и где я веду раскопки, Флокс начал вести себя еще более подозрительно. Пет терся спиной о камни, издавал урчащие звуки, совсем как в те минуты, когда я чесал его за ухом. В общем, напоминал кота, почуявшего валерьянку. Причину столь необычного поведения я выяснил во время последней охоты. Мы достаточно далеко отошли от лагеря и охотились на кроксов, когда тревожные симптомы повторились. Пет рванул в заросли, и мне пришлось последовать за ним. Лиса я обнаружил в кустах. Он рыл лапами землю, расширяя небольшой лаз. Видеть подобные нам приходилось множество раз. В таких норах любят селиться крысы. Мешать Флоксу я не стал, и через 5 минут стал обладателем магического артефакта, который лис вытащил из крысиной норы в своих зубах. Магический свет. Артефакт. Класс обычный. Заряд 0 из 30 маны. Проинформировала меня система, когда я запросил справку о предмете. Артефакт представлял собой небольшой мутный самоцвет размером с вишню со следами грубой огранки. На одной из его граней была выгравирована руна. Вот тогда-то до меня и дошло, что заставило стаю флоксов прокопать лаз к скрытой комнате и что именно почувствовал лис. В подвальной комнате есть что-то магическое. Сегодня ночью я работал с особым рвением. Мне не терпелось добраться до сокровищ, путь к которым преграждает булыжник. Найденный лисом артефакт я зарядил маной, и теперь, пока не израсходуется запас магической энергии или пока я не пожелаю его деактивировать, над моей головой будет висеть яркий шарик света и разгонять мрак. Удар, еще один. Металл молота врезался в камень, и тот, наконец, сдался. Послышался треск, и солидный кусок породы с грохотом покатился по ступенькам. Внизу полыхнуло пламя, и я выматерился, что позволял себе крайне редко. «Твою же мать! В подвале засел маг! Как такое возможно?» Но толком испугаться я не успел. Грохот камня стих, и перед глазами появились строчки системного текста. «Демон Лич 34 уровня убит. Получено 10 тысяч очков опыта. Получен боевой артефакт. Ты получил новый уровень. Ты получил новый уровень. Ты получил новый уровень. Текущий уровень 8. Опыт 2397 из 4000. Очки развития плюс 1. Частицы первозданного хаоса плюс 100». «Ну ни хрена же себе! Это что сейчас было?» — нервно выдохнул я, но ответом мне была тишина. Выждав для порядка минут 5, я бросил вниз несколько камней, но никакой реакции не последовало. Надо спускаться. Вряд ли в подвале остался кто-то живой. Личи нельзя причислить к живым существам, но это так, формальность. В инферно очень много опасностей, и нежить лишь одна из них». Глотнув зелья бодрости, я поморщился от горечи, ведь мне так и не удалось отыскать корень солодухи, и осторожно спрыгнул на ступеньки. Укрывшись за щитом, я взял во вторую руку кинжал, так как орудовать длинным копьем на узкой штопорообразно уходящей вниз лестнице было невозможно, и начал осторожно спускаться. Шарик магического света прекрасно освещал округу, так что заметить тело лича, раздавленного большой каменюкой, не составило труда. Подчиняясь мысленной команде, шарик магического света полетел вперед и осветил просторную комнату, заставленную разнообразными стеллажами, шкафами и бочками. Внутренний хомяк победно поднял лапки вверх и затряс ими над головой. Он дождался своего часа и теперь ликует в предвкушении. Осторожно высунувшись из-за валуна, я осмотрелся. Помещение явно когда-то было складом и по совместительству арсеналом сторожевой башни. Мой цепкий взгляд сразу зацепился за стеллажи с покрытым пылью оружием. Другой нежити в помещении не было, и я облегченно выдохнул. На полу склада валялось множество здоровенных булыжников, которые откололись от потолка. Это чем же надо было жахнуть по башне, что досталось даже находящемуся на приличной глубине складу? Повезло, что каменное перекрытие все же выдержало и не случилось обвала. Лис, которому я забыл приказать оставаться на месте, юркнул вперед и уже через несколько секунд возник передо мной с зажатым в зубах перстнем. Вот и лут с лича. Посмотрим, чем наградила меня система за случайную победу над опасным нежитью. Огненный шар. Артефакт. Класс редкий. Урон магии огня 50 тысяч. Шанс поджечь врага 100%. Количество зарядов 1. Перезарядка 1 час. Стоимость использования 150 маны. «Охренеть, какая крутая вещь! Судьба явно мне благоволит и подкидывает чрезвычайно редкие в инферно плюшки. Такой артефакт можно продать минимум 1000 за 100 ЧПХ, это в переводе на империалы равняется 10 миллионам. Да на такую сумму можно прикупить домик где-нибудь на тропических островах и безбедно жить до конца своих дней. Недолго думая, я нацепил массивный перстень с большим ярко-оранжевым самоцветом на средний палец правой руки. Так активировать заклинание будет удобнее. В левой руке почти всегда будет находиться щит, а для применения огненного шара на пути не должно быть препятствий. Потрепав за ухом довольного лиса, я залез на каменюку, раздавившую лича, и осмотрел склад. Ближе к центру помещения обнаружились большая лужа засохшей крови и массивная глыба, свалившаяся с потолка. В сторону одной из стен вела небольшая кровавая полоса. Вот и наводка на место положение тайного входа в туннель. По всей видимости, обитающий в этой башне маг почувствовал, что враг скоро нанесет удар, и попытался сбежать, но не успел. Отколовшийся с потолка камень серьезно травмировал демона. Тот какое-то время пытался ползти в нужную сторону, но рана оказалась фатальной, и демоническое отродье сдохло. Но потом в этот мир пришла система и обратила его в нежить. Ангелы передали нам много сведений об инферно. Только благодаря этим крылатым воителям люди смогли избежать массовой гибели во времена начала освоения планеты демонов. От ангелов мы узнали о приходе системы. Древний герой Неон побывал в городе Ключника и что-то там то ли сломал, то ли отключил, но в результате система Инферно получила вторую жизнь, и привычный мир демонов стал стремительно изменяться. Ангелы сказали, что система на планетах данного типа была всегда, но демоны нашли способ ее подавлять, так как не хотели подчиняться ее законам. Этим Ключник занимается и сейчас. При помощи энергии, выкачанной из человеческих душ, руководитель рогатых отморозков активирует все больше осквернителей, которые отбирают у системы часть Земли. Сложно представить, к чему все это может привести и продолжит ли функционировать портал в Инферно, если Ключник вернет контроль над всей планетой. Имперские аналитики склоняются к мнению, что нет. Возвращение системы существенно изменило Инферно и вернуло этой планете, а также многим искаженным влиянием первозданного хаоса тварям, изначальный вид. Многим, но далеко не всем. Кое-какие виды хаотических тварей сумели адаптироваться к быстро изменяющимся условиям и интегрировались в систему. В результате образовалась дикая мешанина видов, которые с упоением начали бороться друг с другом за право жить. Проанализировав доставшееся ей многообразие видов, система назначила всем уровни, а доступное ей пространство разделила на отдельные локации, присвоив им определенные уровневые границы. Этот шаг ускорил миграцию мобов, так как при нахождении в неподходящей по уровню локации монстр очень быстро терял свою силу. Когда ситуация с живыми формами устаканилась, система подчинила себе доставшееся от демонов наследство. Каждый предмет получил свое описание и определенные свойства. На тот момент большинство демонических городов лежали в руинах, так как приход системы совпал с атакой ангелов, но суть от этого не меняется. Именно поэтому так выгодно обследовать древние поселения рогатых отморозков, ведь там могут отыскаться редкие артефакты со времен расцвета демонического общества, которые система могла наделить уникальными свойствами. Понимают это и демоны. Ключник постоянно отправляет отряды своих бойцов ко всем известным руинам. Там происходят наиболее ожесточенные схватки с прокачанными исследователями. Низкоуровневым персонажам делать в руинах нечего. Понятное дело, что большинство ценного давно уже вынесли, но все еще остается шанс обнаружить подземные хранилища, которые оказались под завалами разрушенных зданий. Именно такой, погребенный под тоннами камней земли, самородок достался мне. Стеллажи ломились от разнообразных видов оружия, которое за долгие века нахождения в сухом замкнутом пространстве сохранилось чуть ли не идеально. В одном из шкафов я нашел сотни магических накопителей, к сожалению, разряженных, но от этого не становящихся менее ценными. После того, как я открыл следующий шкаф, глаза вообще полезли на лоб. Там маг хранил солидный запас свитков с заклинаниями чуть ли не на все случаи жизни. Я устал пить зелье энергии, пока идентифицировал доставшееся мне сокровище. Были тут и предметы экипировки, как кожаной, так и изготовленной из металла, и стрелы с болтами, и стеллаж, забитый книгами. Кстати, именно туда и ведет кровавый след. И бочки с вином, и запас специй и соли, и алхимический стол со множеством разложенных по разным отделениям и подписанных склянок с ингредиентами, и книга рецептов. Всего не перечесть. Разве что хранящиеся тут запасы еды давно сгнили, но по сравнению с остальными находками это мелочи. Огромной ложкой дегтя в этой бочке меда было то, что воспользоваться я смогу лишь небольшой частью этих сокровищ. У каждого предмета в Инферно есть требования к владельцу, и лишь соответствие этим требованиям открывает возможность пользоваться всеми функциями предмета. В качестве примера можно взять копье с оружейного стеллажа. В системных требованиях указано, что персонаж, взявший его в руки, должен иметь 30 уровень, силу и выносливость по 15 единиц, а также навык владения копьями, прокачанный до 3 уровня. Если хоть одно из требований будет не выполнено, то система срежет урон оружия на 70%, опустит бронебойность до жалкой единички и уменьшит шанс срабатывания дополнительных свойств, которые имеются у оружия, до минимального. То есть в теории таким копьем сражаться можно, но на практике это будет малоэффектно. Нет, если попасть таким копьем в уязвимое место и нанести смертельный урон, то моб умрет, но чем опаснее монстр, тем сложнее это сделать, а у нежити и вовсе нет слабых точек. Чтобы успокоить, скажем, скелета, надо опустошить его шкалу жизни. И так практически со всеми предметами. Даже свитки заклинаний я смогу использовать лишь простейшие первого ранга, потому что без специального атрибута и навыка владения конкретным магическим направлением активировать что-то более разрушительное попросту невозможно. Это удел истинных магов, коих в Инферно не так уж и много, причем как среди людей, так и среди демонов. Но даже того, что я могу использовать, мне хватит за глаза. Одни свитки магической защиты чего стоят. Да, первый ранг этого заклинания способен выдержать всего один удар того же огненного шара, но это уже немало и может спасти мне жизнь. В общем, я приказал Лису занять позицию наверху и наблюдать за окружающей обстановкой. Один раз к нам уже забрел раненый Метв. А что, если явится кто-нибудь поопаснее? Спать мне сегодня точно не светит. Внутренний хомяк не успокоится, пока тщательно не запротоколирует каждый обнаруженный предмет, да мне и самому хочется изучить находки, скрупулезно обыскать склад и систематизировать предметы по степени полезности конкретно для меня. Разбором неожиданно свалившегося мне на голову имущества я занимался всю ночь и половину следующего дня, изрядно потратив при этом свой запас зелий энергии. Но я не унывал. Некогда проживающий в башне маг оставил мне в наследство свою книгу с рецептами и кучу ингредиентов, так что восстановление запаса — это всего лишь вопрос времени. Заодно и навык можно подкачать. Результатом я был не то что доволен, а пребывал в полном восторге и никак не мог понять, почему этот склад не нашли раньше. Наверняка же засевшим где-то в центре болота демонопоклонникам известно местонахождение этой башни. Неужели за все эти годы никто не догадался попробовать разобрать завал? Нет, я не жалуюсь, просто хотелось бы понять. Устало опустившись в удобное кресло, я взглянул на три приличные кучки предметов, которые я отложил во время проведения инвентаризации. В одной из них находились предметы, которые я могу использовать уже сейчас, во второй отобрал экипировку на вырост, а в третью сложил наиболее ценные находки, воспользоваться которыми лично вряд ли получится из-за различных ограничений, но зато можно будет продать алтарю развития и разжиться приличным количеством частиц первозданного хаоса. Предметы подбирал с умом. Нет смысла таскать с собой то, чем не смогу воспользоваться. Слотов под навыки слишком мало, да и подбирать их надо очень тщательно. С этим вопросом, кстати, дела обстоят очень хорошо. На стеллаже с книгами обнаружились полезные мне фолианты, которые система превратила в навык стартеры. То есть при прочтении такой книги появляется возможность изучить конкретный навык. Штука одноразовая, при прочтении книги самоликвидируется. Надо подышать свежим воздухом и подумать. Да и желудок давно сигнализирует, что пора бы уже подкинуть ему порцию еды. Затхлый, зловонный болотный воздух можно называть свежим с большой натяжкой, но других вариантов все равно нет, так что сойдет и такой. Лис встретил меня вялым тявком. Все это время Пет выполнял мой приказ и стоял на страже. Наградив Локса увесистым куском медвежатины, отправил его спать, а сам принялся нарезать куски мяса и складывать их в котелок. Я прихватил с собой соль и специи, так что можно потратить немного времени на мариновку, и сегодня моя еда не будет пресной. Раньше готовить мне самому не доводилось, но видеть, как это делает старший брат, приходилось. Он предпочитал собственноручно готовить шашлык и не доверял этот процесс слугам. Надо признаться, получалось у него отлично, и я всегда с удовольствием поедал пышущие жаром, подрумяненные на углях куски мяса. Воспоминания о погибшем брате больно резанули по сердцу, и я постарался направить свои мысли в продуктивное русло. Итак, в библиотеке мага оказалось 10 книг с физическими навыками, 5 с магическими и 30 с боевыми навыками на разные типы оружия. С магией я пролетаю, так как система присвоила физический класс, и изучить магические навыки невозможно. Среди физических навыков 7 относятся к владению тем или иным оружием, что для меня бесполезно, а оставшиеся 3 дают возможность овладеть искусством ношения определенного типа брони. Легкая броня — это всевозможные изделия из кожи, средняя — всяческие нагрудники, наголенники и шлемы, тяжелая — полный латный доспех. Хочу ли я жариться в закрытой консервной банке? Пожалуй, нет. Даже несмотря на превосходную защищенность полного доспеха и высокий показатель брони. Да и силы с выносливостью для этого явно маловато. Появись я в этом мире хотя бы с 9-ками в этих характеристиках, еще можно было бы подумать, но не с моей базовой 2-кой в силе думать о тяжеленных латах. Легкая броня тоже не для меня. Отдельные элементы типа ремней или сапог можно использовать без навыка, а другие элементы обладают слишком низкой защитой. Поэтому, как и планировал, остановлюсь на средней броне. Этот навык можно получить и самостоятельно. Я уже начал предпринимать определенные шаги в этом направлении, но книга по своей сути является артефактом и позволит сэкономить частицы первозданного хаоса. Для изучения навыка мне будет необходимо потратить только 5 ЧПХ на активацию интерфейса. Предки оставили мне отличный нагрудник и шлем. На первое время этого хватит. А когда повышу уровень и прокачаю навык, экипирую предметы со склада. Я подобрал себе несколько неплохих вариантов на вырост. Далее боевые скиллы. Тут ничего редкого. Для копья имеется всего 3 навыка, и я собираюсь изучить их все. Сильный удар копьем расходует аж 130 единиц энергии, но повышает бронепробиваемость на 5 единиц, а урон на 150%. И это на первом уровне навыка. Точный удар, напротив, уменьшает показатель пробития брони оружия, но взамен повышает шанс поразить уязвимую область противника, а вместе с этим и шанс нанесения критического урона. Стоимость активации скилла — 70 единиц энергии. Ну и боевой навык «Бросок копья» увеличивает точность атаки, скорость полета копья и повышает урон на 70%, но требует 100 единиц энергии. У всех скиллов есть время на перезарядку, но оно не превышает 5 минут. Помимо книг навыков, я подобрал себе 2 шикарные сумки инвентаря на 50 ячеек каждая, удобный пояс с 10 кармашками для зелий и 3 отделениями для быстрой активации свитков заклинаний, а также зачарованные сапоги из кожи болотной кикимеры. Теперь, даже если я провалюсь в трясину по колено, ноги останутся сухими, а грязь сама отвалится через десяток минут. Незаменимая вещь для любого путешественника. Пробовать открыть проход в тоннель пока не стал. Если мертвый демон-маг переродился в лича, значит, существует высокая вероятность встретиться и с другой нежитью, а для этого нужно тщательно подготовиться и отдохнуть. Я уже 2-е сутки на ногах. К тому же не помешает укрепить защиту острова. Теперь в моем распоряжении большой арсенал, и можно как минимум заменить деревянные колья на стрелы или болты, а то и вовсе использовать копья и мечи. К тому же надо восполнить запас зелий и переписать все обнаруженные рецепты в свою книгу. Я успел бегло пролистать обнаруженный фолиант демона. Так там есть очень интересные и редкие рецепты. Понятное дело, что с моим начальным уровнем навыка сварить что-то сложное практически невозможно, но я завис в инферно надолго, так что времени для развития много. Ну что, работы, как всегда, непочатый край, но сначала шашлык. Как говорится, как полопаешь, так и потопаешь. Или там было наоборот? Да и неважно, подумал я и впился зубами в ароматный кусок мяса.